Гитлер грозится открыть шлюзы на Москве-реке, так, чтобы и холм Кремлевский ушел под воду. Мало ли, какие глупости говорит Гитлер, надо ли повторять это, товарищ? Я молчу. И опять тихо. Только слышно, как идет патруль в ночи. Где-то на Неглинной он сейчас, а может, уже на Петровке. Истинно железным его шагом само военное время отбивает секунды. В наркомате паковали архивы. Камины министерства, нетопленные сотворение мира, неожиданно ожили. Трубы, заросшие паутиной и пылью, отказывались пропускать дым. Многослойные облака стояли в кабинетах. Бардин не без любопытства наблюдал за сподвижниками по отделу. Вот когда сказываются характеры. Волокжанин, вопреки дыму и пеплу, сидел за письменным столом в белоснежной сорочке, в урочный час съел свой бутерброд, как обычно был спокоен и рассудителен, сохраняя самообладание, и работал за троих. Кузнецова норовила заманить Бардина в угол и, роняя слезы из глаз и носа, вопрошала: «Что будет? Что будет?» Из наркомендела на Курский вокзал уже шли грузовики. Там стоял под парами специальный состав на Куйбышев. Приходили наркомендельцы, ушедшие в ополчение, обязательно в сопровождении кого-то из однополчан. Были эти однополчане один колоритнее другого. Длинноволосый гример из Малого, его шевелюры на три по века хватит. Молотобоец с автозавода, приземистый, с лиловыми ногтями. Студент и Фли в ковбойке и квадратных очках. Он пришел с подружкой, однако подружку оставил у памятника Воровскому и, осекаясь на полуслове, подбегал к окну и смотрел вниз, как она там. Однажды пришел седой человек в опорках. На его выцветшей гимнастерке поперек груди были точно отпечатаны темно-зеленые полосы. Видно, гимнастерка выцвела, когда ее еще украшали чангарские нашивки. Человек погрузил на полковую полуторку 5 мешков с войлоком, отблагодарил наркомендельских хозяйственников за щедрость и уехал почти счастлив. Теперь медсанбат с подушками. Кто-то спросил: «Однако щедро наркомендел, чего так?» Оказывается, человеком выцветшей гимнастерки и солдатских опорках был посол Аралов. В прошлом посол, нынче начштаба полка, доброволец Красной Армии. А коли посол мог бы попросить что-нибудь и потяжелее войлока? Хрусталь, например, знатную бронзу, фарфор. Не грех солдатам хлебнуть чайку из фарфора. Все одно эшелон, стоящий под парами, не поднимет всех наркомендельских сокровищ. Он от этого войлока на седьмом небе, посол Аралов. А что ему твой хрусталь? Его вместо подушки не положишь, жестко. Далеко за полночь, когда в длинных наркомендельских коридорах стихли шаги и даже Волокжанина сморил сон, Егор Иванович раскрыл дверцы канцелярского шкафа, в котором Августа берегла старые бумаги. На пол упала синяя картонка, заполненная скорописью и удостоверенная круглой печатью. Бардин подумал, что синяя картонка была мандатом времен революции. А оказалось, что это было письмо, а печать была приложена к нему, чтобы удостоверить написанное. А содержание письма было столь значительным, что действительно нуждалось в подтверждении. Письмо сообщало, что на Волге в жестком бою погиб Николай Маркин. Егор Иванович ощутил, как у него сдавило сердце. Вот как скрестились твои пути тернистое время. Маркин, легендарный Маркин, тот, кто первым явился в Российское министерство иностранных дел и возгласил власть революции. Тот, кто первым произнес это счастливо-бедовое «ключи на стол» и этим дал понять старым обитателям Дворцовой: «Точка! Ваше время истекло, господа!» Тот, что проник в тайнопись дипломатии царской и расшифровал договоры, хранившиеся в железных комнатах. И вот синяя картонка с извещением о смерти героя. Как не скупа картонка, а уразуметь можно. Маркин погиб, командуя военным судном в неравном бою с береговой артиллерией. Если быть точным, то эта артиллерия, укрепившаяся на Волжских берегах, расстреляла Маркина вместе с его кораблем. Да погибали когда-нибудь так дипломаты? Бардину позвонила Ольга. «Приезжай, Ксении плохо». Он просил объяснить, что такое, но ответ был немногим пространнее. «Очень плохо. Бардин сумел приехать в Ясенцы лишь в 11 часу вечера и издали заметил дымок над трубой бардинской обители. В доме не спали, ему открыла Ольга. «Что так поздно? Я бы легла, да вот белье поставила». Она впустила его, но в дом не вошла, дав понять, что хочет говорить с ним. «Плохо, что ли?» — спросил Бардин. Они стояли сейчас в темных сенцах, Ольга держала руки у груди, и они дышали жарким и добрым дыханием, каким дышат они, когда человек хочет спать.